Второе. Обострением политической борьбы и напряженностью страстей объясняется излишек воздвигаемых барьеров, появляющихся сплошь да рядом, без всякой к тому крайней необходимости. Политика всегда партийна, всегда притязательна, не терпит безразличного нейтралитета, эгоцентрична и агрессивна. Кто не с нами, тот против нас и, стало быть, с ними. Для политики характерны частные и дробные подразделения на «мы» и «они». Наоборот, они не характерны для объединительных стремлений человеческого духа, в частности, и в особенности для той сферы социальной жизни, которая обозначается несколько неопределенным термином культуры, а политичной, внепартийной, надклассовой, всеобъемлющей национальной, вселенской, человеческой, по самой своей природе и существу. В культуре, в противоположность политике, по евангельскому слову, кто не против нас, тот за нас. Тем показательнее для всего нашего времени и культуры России, что творцы русской культуры оказались увлечены на тот же путь, что и русские политики. По примеру последних, разделившись на «ся», русские культуртрегеры углубляют расщелину, образовавшуюся между нами и ими. Культурные повторяют некультурных. Уйдя из земли обетованной, они зажглись пламенем негодования против тех, кого до них постигла та же участь. Еще не всех российских паразитов отряхнул с себя поэт, а они уже являются ему в преображенном светозарном нимбе. Давно ли прибыл Андрей Белый из советского рая? А он уже знает, что эмигрант Иван Иванович живет в стране воспоминаний и бестелесный плавает у себя в голове по водам потопа. Голова его закупорена, и голубь с масличной ветвью не сможет к нему прилететь. Разобьется головной аппарат. Как так? Чего доброго может возникнуть в России, когда я увез Россию у себя в голове? Какая такая Россия? Пустое место. Только тот, кто сказал себе «умри» и «будь», получил эту новую способность описывать то, что есть, а не то, что следует априори ожидать с точки зрения готового лозунга. Белый. Культура в современной России. Новая русская книга, номер 1. Если и прав Белый, то сколь, однако, знаменательно, что его преображение произошло не тогда, когда он говорил себе «умри» и «будь». Не там, где, по его нынешним позднейшим наблюдениям, витает проснувшийся дух, открывающий зеницы самосознания, а здесь, в стране воспоминаний, после того, как он сделался зарубежником. Белый сам описывает, как 2 года стремился из бедной, голодной, тифозной России и понял на Западе здесь, что в голодной, тифозной России вооружился единственным опытом выхождения из себя самого. Белый о духе России и духе в России, голос России от 5-3 сего года. Но разве тем самым и хотя бы одним этим, что только на Западе мог Белый понять самого себя и свою способность выхождения из себя самого, гнилой Запад частично не оправдан? Даже для тех, кому в обладании опытом выхождения из себя самого дано было только здесь, на чужбине, каким-то внутренним слухом услышать, что с востока на запад и с севера к югу стоит соловьиное пение поэтов, как будто бы стала Россия весенним ласкающим садом, что сократический гул диалектики песней стоит над Россией, и что даже те, которым приходится там умирать, умирают любя, тогда как здесь, сколькие русские живут для проклятия, там же. И Андрей Белый не исключение. Не ему одному слышатся соловьиные пения поэтов, грезится весенний ласкающий сад, побуждающие противополагать здесь и там их и нас. Из писателей и поэтов менее крупной величины Эренбург, очутившись в никчемной эмиграции, пожалуй, решительнее других восстает против нее, не способный изучить, понять и, понявши, принять симптомы некой родильной горячки, сотрясающей Европу, и вместо того организующей лишь плач на берегах Сены или Шпрее. Эренбург побывал прошлой весной на выставке ученических работ советских художников, и ему стало страшно за учителей. Кто же кого учит? За новых не страшно. Как и поэзия, молодая живопись, несмотря на все российские напасти, а может быть и благодаря им, жива, живет неслыханной жизнью. Новое искусство требует от подходящего к нему перестать быть зрителем, то есть глазетелем, а стать самому соработником, совработником. Эренбург не допускает, чтобы кто-нибудь осмелился утверждать, что в современной России только опыты и искания, но нет достижений. В одном памятнике Татлина передан весь динамический пафос наших лет, железный взлет духа России. Эренбург. Новое искусство в России. Новая русская книга. Номер 1. Энтузиаст новой правды, излучаемый ныне в России презентистами, футуристами, имажинистами, ничевоками, заумниками, супердивами, биокосмистами и прочими беспредметниками пролетарского и непролетарского происхождения, вряд ли многих соблазнит в свою веру. Слишком надземна она, слишком благодушна. Может ли быть не страшно чутко вибрирующему поэту за русских художников, за Россию и от России? Нам, по слову Блока, детям страшных лет России, которые забыть не в силах ничего, нам страшно. И не только за то, чего, видимо, не досмотрел в России и Эренбург, или, досмотрев, утаил, нам страшно и за ту соработу, которой сейчас занялся так усердно не один только Эренбург. Свидетельству Белого, Эренбурга и нынешних их единомышленников может быть противопоставлено не только то, чего в своих показаниях они не касаются, не только то, о чем свидетельствуют другие писатели и художники, вынужденные покинуть родину, не только свидетельства некоторых из нынешних обличителей до того, как сами, приобщившись к лику русских зарубежников, они из эмигрантского далека стали различать сократический гул диалектики песен, носящихся над Россией. Этому свидетельству можно противопоставить свидетельство тех, кто и сейчас пребывает в России, над кем продолжает витать проснувшийся дух, открывающий зеницы самосознания, и кто тем самым, по свидетельству Белого, более других компетентен и скорее других призван свидетельствовать о себе и о России.